Глава 16. Заключение. После долгих совещаний решено было возвратиться тем же, уже раз пройденным путем. Тело Джейн Боркер было погребено у подножья группы каменных деревьев. Опустившись на колени, Долли помолилась об упокоении души этой безвременно погибшей несчастной женщины. 25 апреля капитан Джон и его жена и все их спутники покинули лагерь у Фицроя, предоставив начальство над караваном Мани, предложившему свои услуги до ближайшей станции. Все были так счастливы достигнутой целью, что тяжесть путешествия почти не чувствовалась, а Зах Френ, вне себя от радости, не переставал повторять Тому Мариксу. «Вот видите, Том, разыскали ж мы капитана?» «Верно, Зах, но как немного нужно было, чтобы этого не случилось?» «Достаточно, чтобы провидению угодно было дать один решительный поворот руля, и все готово. Следует всегда рассчитывать на провидение». Огорчен был только один Джосс Мэрит. Миссис Бренникин нашла капитана Джона. Знаменитому же коллекционеру так и не удалось отыскать той шляпы, поиски которой стоили ему столько мучений и жертв. Добраться до Индасов и не войти в сношение с этим Вилли, голова которого увенчана была, быть может, исторической шляпой. Нужно же было испытать подобную неудачу. Джозу Мэриту оставалось только утешаться тем мастерским выстрелом, благодаря которому семейство Бренникин освободилась от этого гнусного Лена Боркера, как выражался о нем Зах Френ. Обратное путешествие совершенно было очень быстро. Так как колодцы заполнены были уже обильными осенними ливнями и температура была сносная, то каравану не пришлось страдать от жажды. Да кроме того, следуя указаниям Мани, караван направился непосредственно к местности, по которой пролегала телеграфная линия, где не было недостатка в станциях, снабженных съестными припасами и предоставляющих возможность сношения с главным городом Южной Австралии. Благодаря телеграфу скоро сделалось известным, что миссис Бренникин удалось довести до желанного конца свою смелую экспедицию. Долли, Джону и их спутникам удалось добраться до одной из станций Оверлендской телеграфной линии, расположенной против озера Вуд. Теперь оставалось только пройти часть земли Александра до станции Алис Спрингс, куда караван и прибыл вечером 19 июня, после путешествия, продолжавшегося уже 7 недель. К 3 июля караван прибыл к станции Фаринатаун, а на следующий день – на вокзал Аделаиды. Какой прием ожидал там капитана Джона и его верную подругу? Весь город приветствовал их. И когда капитан Джон Бренникин появился на балконе гостиницы на Кинг-Уильям-стрит, раздалось такое «Ура!», что гул голосов должен был, по мнению Джина Ги, распространиться до крайних пределов Поднебесной империи. Пребывание в Аделаиде было непродолжительно. Джон и Долли Бренникин жаждали скорейшего возвращения в Сан-Диего, свидания с друзьями и своим домом в проспект Хаус. Снова возвращалось к ним счастье. Они попрощались с Томом Мариксом и его подчиненными, выдав им щедрое вознаграждение. Попрощались и с Джозом Мэритом, который также решил покинуть Австралию в сопровождении своего верного слуги. Однако, если знаменитую шляпу невозможно было найти здесь, так где же находилась она? В королевском дворце, где и сохранилась почестями, заслуженными подобным сокровищем. Да, 6 месяцев спустя выяснилось, что Джосс Мэрит был введен в заблуждение и напрасно гонялся, проехав все 5 частей света за шляпой, которая хранилась в Виндзорском замке. Эта шляпа украшала ее величество королеву при посещении ею Людовиком Филиппом в 1845 году. И нужно было быть сумасшедшим по меньшей мере, чтобы вообразить, что это чудо искусства могло закончить свою карьеру на какой-нибудь башке с кучерявыми волосами австралийского дикаря. Таким образом, положен был естественный конец путешествиям Джоза Мэрита. 3 недели спустя по отплытии из Аделаиды на Авраам Линкольне Джон, Долли и Годфрей Бренникины в сопровождении Заха Френа и Гарриет прибыли в Сан-Диего. Там встретили их Уильям Эндрю и капитан Эллис вместе со всеми жителями города. Все были рады, что к ним возвратился капитан Джон, в лице которого они могли приветствовать одного из самых доблестных своих сограждан.